Глава 7. В то утро, когда должна была состояться дискуссия в Альтоне, она встала в 5 часов, растопила печь и согрела воду для себя и Роберта. На станции собрались сотни людей, заполнивших 8 вагонов экскурсионного поезда с билетами за полцены. Поездка заняла 4 часа. 11 лет назад они проезжали из Спрингфилда в Альтон на дилижансе. Тогда, чтобы проехать 98 миль, требовалось целых 2 дня. Когда она вышла из вагона, один из друзей Авраама провел ее к закрытому экипажу, где сидел Авраам. Он прибыл из Куинси на барже City of Louisiana накануне вечером. Авраам протянул к ней обе руки, помогая подняться в экипаж, и тепло поцеловал ее. «Я полагал, что лучше не являться на станцию, ибо потребуется много времени, чтобы добраться до гостиницы. Где Роберт?» «В компании кадетов. Они хотят пройти парадом по городу до обеда. Ты хорошо отдохнул?» Спрятался в свою хибару после ужина и спал без задних ног до зари. Я хотел, чтобы Рок-Айленд и Центральная Иллинойская железная дорога поставили баржи на колеса. Карета остановилась у бокового входа в гостиницу «Франклин». Авраам провел ее в номер на 3-м этаже. Он встречался все утро с политическими деятелями. Сейчас же они имели 2 часа для интимного отдыха. В 13:30... они выехали из гостиницы. «Перед нами будет аудитория, симпатизирующая Югу», — заметил Авраам. «Уверен, что Дуглас попытается представить меня как аболициониста, занимающего крайнюю позицию». Когда они прибыли к трибуне, которая была воздвигнута перед новой ратушей, она испытала разочарование. Собравшаяся аудитория была невелика, не более 1/3 той, что собралась в Оттаве в начале дебатов. В Оттаве в толпе находились целые семейства. Матери несли детей на руках, были молоденькие девицы и их бабушки. Здесь же в основном собрались мужчины. Затем она заметила, что из окон ратуши и всех близлежащих домов глазели женщины. Точно в 2 часа поднялся Стефан Дуглас и начал свою речь. Его лицо оплыло, голос стал напряженным и хриплым. Он нервничал, шагая по платформе. Тем не менее, его доводы были хорошо продуманы. Правительство было учреждено белыми для благоденствия белых людей и их потомков. Подписавшие Декларацию независимости не имели в виду негров, заявляя, что все люди сотворены равными. Они имели в виду только белых и никого другого. При нашей форме правления нет власти, которая обладала бы правом навязать Конституцию вопреки воле народа. Если жители желают, чтобы Канзас был рабовладельческим штатом, то они вправе иметь такой штат, и он принял бы их в союз с рабством или без рабства. Ибо вопрос рабства – их внутреннее дело. Когда он внес биль о Канзасе-Небраске, то стремился предоставить свободу народу в решении своих внутренних дел. Что Линкольн, заявляя о доктрине разделенного дома и утверждая, будто государство не может оставаться вечным, будучи разделенным между рабством и свободой, призывает к расколу. И поэтому избрать Линкольна значит навлечь войну, способную уничтожить Конституцию и правительство, созданные отцами-основателями. Половина толпы бурно аплодировала, когда он закончил выступление и сел на свое место. Миссис Дуглас подала чистый белый платок мужу, и Стефан вытер пот с лица. Авраам встал, снял сюртук. Молодая женщина бросила к его ногам букет из георгин и роз. Он поднял цветы и передал их Мэри. Она положила букет на его сюртук. Мэри наклонилась вперед, чтобы слышать каждое его слово. Он, не теряя времени, перешел к сути конфликта. На днях в Гейльсбурге, отвечая Дугласу, я сказал, что 3 года назад не было человека во всем мире, насколько я знаю, который заявил бы, будто Декларация независимости не включает негров в понятие «все люди». Я полагаю, первым человеком, сказавшим такое, был главный судья Тани в деле Дреда Скотта. А вслед за ним это повторил наш друг Стефан А. Дуглас. Когда такой принцип был выдвинут, я выступил против него, как лишающего негра права стать человеком. Он обвинил Дугласа в защите распространения рабства в 1854 году посредством отмены Миссурийского компромисса и спросил, с какой целью эта отмена делалась. Ведь причиняющее беспокойство явление отмирало само по себе. Дуглас счел необходимым ввести новую политику в отношении рабства, тогда как мы могли бы, сдерживая его дальнейшее распространение и оставляя там, где отец первоначально установил его, обеспечить сохранение в обществе сознания, что рабство идет к постепенному исчезновению. Авраам утверждал, что все осложнения, вызванные проблемой рабства, возникли из-за желания распространить его. Раздались отдельные выкрики: «Слушайте, слушайте!» Авраам вытянул руки, словно хотел обхватить собравшихся. Действительный спорный вопрос между Дугласом и мной заключается в том, что один класс смотрит на институт рабства как на неправый, а другой класс придерживается противоположной точки зрения. Судья Дуглас говорит, что ему безразлично, поддержано или забаллотировано рабство. Что за человек, который может сказать, что не видит ничего плохого в рабстве, ведь ни один по логике вещей не может заявить, что ему безразлично, поддержано или забаллотировано плохое дело? Дуглас утверждает, что любая община, пожелавшая заиметь рабов, обладает правом иметь их. Она имеет такое право, если оно не является злом. Но если это право зло, то тогда он утверждает, что народ вправе творить зло. Вы можете пересмотреть все от начала до конца в политике демократов, переворошить все сказанное Дугласом, и вы убедитесь, что мысль о несправедливости рабства старательно обходится. В этом суть проблемы. Это и есть тот самый спорный вопрос, который останется в стране, когда замолкнет бедный язык Стефана Дугласа, а также и мой. Это борьба между 2 принципами, противостоящими друг другу испокон веков, и противоборство между ними будет продолжаться. Один из них – общее право человечества, другой – священное право королей. В этом суть выражения: «Ты работай, трудись, выращивай хлеб, а я буду его есть». Наступили сумерки, Авраам возвышался над толпой. Каждая линия его угловатого тела устремлялась к толпе, безмолвно уставившейся на него и не осознавшей, что он закончил речь, а когда осознала, то, захваченная глубокими эмоциями, сдержанно зааплодировала. После того, как толпа разошлась, Мэри и Авраам возвратились в гостиницу «Франклин», поужинали перед тем, как отправиться поездом в Спрингфилд. Роберт и кадеты все еще продолжали парад перед конторой газеты «Курьер». За ужином по правую сторону от Мэри сидел репортер «Чикагской трибюн» Горас Уайт, а напротив – Роберт Хит, первым начавший печатать стенографические отчеты в газетах. В столовой находились одни республиканцы. Демократы ужинали с Дугласом в гостинице «Альтон». Было необычайное оживление, ощущение, что Авраам блестяще завершил кампанию. Глядя на сидящих за столом, Мэри подумала, что все, за исключением Авраама, измотаны. Горас Уайт и Роберт Хит принялись сравнивать свои записи о проделанной работе и подсчитывать, сколько часов они не доспали за прошедшие 2 месяца. Мэри предложила: «Почему бы вам, молодые люди, не поехать вместе с мистером Линкольном и мною и провести у нас несколько дней?» Роберт Хит оперся локтями на стол, наклонился в ее сторону и ответил сделанной суровостью: «Спасибо, миссис Линкольн, но я только тогда посещу ваш дом, когда вы будете жить в Белом доме». Все сидевшие за столом засмеялись. Мэри ответила с ноткой печали в голосе: «Молодой человек, нет большой надежды, что мы получим такую резиденцию в ближайшее время». День выборов с рассвета был пасмурным. Свинцовое небо обрушило на землю потоки дождя. Авраам высказал предположение, что ливень и грязь помешают значительному числу республиканцев-фермеров прийти к избирательным урнам. Сопровождая его в середине дня в центр города, Мэри обратила внимание, что горожане промокли, и их настроение оставляло желать лучшего. По улицам бродили подвыпившие, то там, то здесь вспыхивали кулачные бои, и полицейским приходилось отправлять драчунов в городскую тюрьму. Поздно ночью они отправились пешком домой из конторы газеты «Джорнал», где подсчитывали результаты голосования по телеграфным сообщениям. Хотя Авраам и республиканцы получили большинство голосов избирателей, несправедливое распределение избирательных участков вело к тому, что южным округам было обеспечено большее число представителей в легислатурах, а это означало победу демократов и переизбрание Дугласа в Сенат. Они молчали, пробираясь через месиво грязи. Шагая по 8-й стрит, Авраам так ушел в свои мысли, что оступился и едва не упал. Заметив болезненную гримасу на его лице, Мэри спросила: «С тобой все в порядке?» Он грустно улыбнулся: «Я поскользнулся, но не упал. Как ты думаешь, в будущем у нас появится шанс?» Он долго молчал. «Я доволен, что мы участвовали в гонке, Мэри. Это дало нам возможность быть услышанными по крупному и долгосрочному вопросу века. Я никогда не верил, что работа была бесполезной. Даже если мы сойдем со сцены и будем забыты, мы все же оставили след, и он послужит делу гражданской свободы многие годы после нашего ухода в мир иной». Она подумала о записках, найденных ею утром на его рабочем столе, когда он уезжал для первого выступления в избирательной кампании, и на ее глаза вновь набежали слезы. Она взяла его за руку и почувствовала ответное движение его пальцев. «Отныне, Мэри, мы будем вместе сражаться бок о бок».